Глава 4. Не люблю я ржавые болота. Дышать тут тяжело. И не в сырости дело. Мне запах не нравится. Тростниковая гниль, вода, ржавчина. Все смешивается в осязательный коктейль, и лично мне он не по вкусу. Впереди качается спина Беки. Под ногами хлюпает, грязная вода брызжет на комбез, а в стороне каркает местная ворона. А может, и не местная. Эти птицы в центруме точно такие же, как и у нас на земле. Как обычно, ни с того ни с сего вспоминается стишок. На этот раз Киплинг. День-ночь, мы идем по Африке. Пытаюсь переделать певца британского колониализма под наши нынешние реалии. День-ночь, мы идем по центрому. День-ночь. Все по тому же. Центрому. Хлюп-хлюп. От шагающих сапог. И отдыха нет никогда. Бека движется головным. Вертит головой на 360 градусов, как сова. Вторая причина, по которой я не люблю болото — плохая видимость. Тростник. Ускалист и камыши стоят стеной, и никогда не знаешь, что или кто подстерегает тебя в этих зарослях. Ломиться, очертя голову, тут смерти подобно. Двигаться приходится очень медленно, постоянно осматриваясь и прислушиваясь, хотя толку от этого немного. Третья причина моей нелюбви к болотам — шум. Здесь никогда не бывает тишины. Болота вздыхают, булькают, шуршат тростником, плещут водой, а мне в этих звуках слышится злорадный шепот. «Иди сюда, человек, глубже, дальше иди и не надейся вернуться». Я понимаю, паранойя и все такое прочее, но болота все равно не люблю. По-хорошему, по-правильному, нам надо выйти на тропу. У Беки карта болот с нанесенными тропами. От кладбища к Досо, от канатки на север к заброшенной железке и на запад к Азаму. Полдня все было хорошо, но туман не рассеялся, и мы сбились с пути. Теперь, судя по всему, мы блуждаем где-то на подходе к Досо, и чтобы избежать попадания в самую трясину, должны пройти по краю топи к насыпи. По карте получается, что попутная тропа для нашего маршрута есть. Она ведет почти строго на север. Но это на карте, а на местности тут одни лужи и камыши. «Может, покушаем?» — предлагает Бека. «Рано еще», — отрицательно качает головой костыль. «До железки дойдем тогда». Бека недовольно ворчит, украдкой достает не то сухарь, не то печенье и начинает грызть, зыркая на всех из-под капюшона. Не прав он, конечно, на маршруте жрать нельзя, это даже зеленые новички знают, но я не суюсь, эти ребята не первый год вместе и до сих пор живы, значит, всех все устраивает. Пономарь, идущий позади, тихо говорит мне в спину. «Диабет у него, частое дробное питание нужно и углеводы». Выходим на небольшую сухую гривку. Здесь можно передохнуть и осмотреться. Бека, набив полный рот печеньем, шуршит картой. «Ну и где она, тропа эта?» — раздраженно спрашивает костыль. Бека отвечает что-то невнятное, тычет грязным ногтем в помятый лист. Я оглядываюсь. Над болотами висит дымка испарений, сквозь которую кое-где торчат черные изломанные стволы засохших деревьев. Видимость сильно ограничена из-за дымки, и кажется, что мы находимся на дне гигантской кастрюли с водой и камышами. «Строение?» — негромко говорит вдруг Бека. «Старый ангар. Рядом навес и забор. На северо-западе». Мы дружно поворачиваем головы. И также дружно чертыхнувшись, лезем за биноклями. Глаза у Беки, как арамейские дальномеры. Он утверждает, что приобрел необычную остроту зрения после того, как впервые попал в центрум, но острота — это у него только когда на носу очки. Без очков Бека видит, как крот. то есть никак. Пономарь, отобрав у напарника карту и внимательно изучив обнаруженные строения, пытается найти их на бумаге и находит. Мало того, наша неуловимая тропа тоже обнаруживается, причем совсем рядом с ангаром. «Надо идти», — не то сообщает, не то приказывает костыль. «Время дорого». Снова хлюп-хлюп-хлюп-хлюп от шагающих сапог. Едва не теряем направление, выбравшись на полуостровок, выдающийся в небольшое озеро. В камышах кто-то ворочается, шумит сухими стеблями. Стараясь ступать как можно тише, пятимся, выставив оружие. Зверья на болотах много, и тут раньше частенько пропадали люди. Раньше — это не потому, что теперь на болотах стало спокойнее, просто людей стало меньше. Наконец, вымазавшись в грязи и промокнув, выходим к ангару. Видимо, когда-то это был гараж или ремонтная мастерская для какой-то крупной техники. Одна из старинных машин ржавым мастодонтом застыла сбоку. Колеса выше человеческого роста напоминают о карьерных самосвалах типа Белаза или Катерпиллера. Получается, что наша тропа когда-то была полноценной дорогой. Вообще очень сложно представить, как все тут было до катаклизма. Кинарь однажды показывал мне старинные гравюры, вынесенные из Центрума на землю. Наши коллекционеры платят за них бешеные деньги. Была там и картина Дассо, города на берегу одноименной реки и поныне протекающей через болото. Мне запомнились низенькие дома, широкие улицы с паровыми экипажами и множество конусообразных выработок нефтепромыслов, где добывали битуминозную нефть, а точнее пропитанный битумом песок. Когда молекулярка сожрала углеводород, почва просела, и жизнь в здешних местах закончилась. Останавливаемся в трех десятках шагов от кирпичных столбиков, когда-то державших створки ворот. Наша тропа ведет на север, прямо через ворота. Переть наобум нельзя. Ангар и вся территория вокруг выглядят основательно заброшенными. Остов локомобиля рядом с нами, какие-то ржавые баки, чугунные трубы, покореженные опоры. Всюду ржавчина. Следов присутствия человека не видно, но это ничего не значит. Начинает накрапывать мелкий дождик. «Мы с Бека идем через ворота. Вы с Пономарем прикрываете. И чтобы тихо тут...» Обращаясь исключительно ко мне, говорит костыль, и мягким текучим шагом профессионального убийцы идет вперед. «Понимаю. У них в группе все уже давно устаканилось. Все роли распределены. Бека всегда впереди, он фартовый. Киваю, опускаю флажок предохранителя автомата. Пономарь вынимает из ствола своего ружья восковой шарик, чтобы мусор не попадал. Показывает мне жестом «я слева». Пригибаясь, добираясь до лежащего на боку скелета вагонетки, осторожно выглядываю. Все тихо. Костыль и Бека проходят через несуществующие ворота. Истошный крик вороны заставляет всех вздрогнуть. Оно и понятно. Нет ничего хуже, чем лезть в незнакомое место без надлежащей подготовки. По-умному надо было бы залечь вокруг этого ангара и понаблюдать часиков 5-6. Но у нас нет времени, поэтому нервы у всех на пределе. И тут срабатывает чуйка. Я ясно понимаю, что соваться в ангар нельзя. Палец ложится на спусковой крючок, и вдруг шум камышей режет автоматная очередь. Бекка по-фашистски от пуза поливает ангар своего коротыша, отступая к воротам. Костыль хватает его за руку и тащит за собой. В то же мгновение и со стороны ангара, и от бетонных труб начинают грохотать выстрелы. Костыль дает пару экономных, по три патрона очередей из Хеклер-Коха и меняет позицию. Я вожу стволом автомата, пытаясь выцелить противника, но мы, судя по всему, нарвались на тертых ребят, никто из них не подставляется, огневые позиции выбраны очень удачно, если это чужая контра, нам конец. Вот пуля пролетела, и товарищ мой упал. Бека и костыль заваливаются возле левого кирпичного столбика в оплывшую канавку. Слышу, как кто-то из них ругается, ворочаясь в жидкой грязи. Сидеть за вагонеткой бессмысленно, и я по-пластунски ползу к воротам, проклиная про себя болото, центрум и весь сегодняшний день. Добираюсь до правого столбика. Мокрый красный кирпич, мох, ржавые петли, на которых висели ворота. Ребята лежат десятки шагов от меня. Пономарь прячется где-то с другой стороны. Неизвестные противники больше не стреляют. Воцаряется звонкая, тревожная тишина. Костыль показывает мне растопыренную пятерню и еще один палец. Это значит, что врагов шестеро. Собственно, по их первому залпу я тоже так подумал. Пономарь появляется бесшумно, как призрак. Переворачивается на бок, достает флягу, делает глоток, протягивает мне. Качаю головой. Солнце припекает довольно жарко, и выпитая вода тут же выйдет потом. «Бьют из калашей», — говорит Пономарь. «Надо уходить». Я и сам понимаю, что ввязываться в бой с превосходящим численностью и вооружением противником — верх глупости. Но самое главное даже не это. Мы не знаем, кто засел в ангаре и за трубами. Вполне может быть, что произошло банальное недоразумение из числа тех, что частенько случаются в центруме между разными группами контры. Но может случиться так, что это именно нас тут ждали. Перекатываясь левее, шепотом спрашиваю Беки. «Ты зачем стрелять начал?» «Он в меня целился», — сипло отвечает он. «Кто?» «Не знаю. Человек. Прямо из дверей. Темнота там. Присел на колено и... сука...» Перебираюсь обратно под защиту столбика. Беку, конечно, понять можно. Он тоже знает, что в центре выживает тот, кто стреляет первым. Особенно если противник появляется внезапно и целится в тебя. И особенно если он, этот самый противник, прячется в засаде. Отползаем. Задушенно хрипит костыль. «Вы первые!» Переглядываемся с Пономарем, начинаем разворачиваться, и тут же следует выстрел. Пуля звучно целует кирпич, осыпав меня мелкой бурой крошкой. «Похоже, нас не хотят отпускать. Дело табак». Бека, извернувшись как уж, ползет к камышам, и тут с крыши ангара раздается пулеметная очередь. Звуки выстрелов ПКМ не узнать невозможно. Когда пулемет бьет очередями, раздается гулко-звонкий цокот, слышный далеко окрест. Как будто мамонт, подкованный победитовыми подковами, галопирует по стальной палубе авианосца. Это сравнение не я придумал, а все тот же Жора полторы пятки. Лбы уже все в шишках, задница в шипах. Шкуры и задрали на проклятых пнях. Но они безумные, их не взять с живьем. Мамонты, мамонты рвутся на пролом. Черт, когда начинается тяжеляк, стихи и песни лезут в башку чаще, чем обычно. Ладно, проехали. Пулеметы ПКМ тут могут быть только у погранцов. Но, по идее, им на болотах делать нечего. Они в последнее время вообще никуда с застав не выбираются. Хотя вроде ходили месяц назад слухи о каких-то рейдах и зачистках. Если так, пограничники могут быть где угодно, в том числе в этом забытом всеми богами ангаре. Это плохо. Очень плохо. В погранцы идут, как правило, бывшие военные, народ серьезный. Любое вооруженное сопротивление для них — вопиющее нарушение закона, за которое есть только одна кара. Наше положение осложняется тем, что Бека начал стрелять первым. Впрочем, у меня с погранцами терок никогда не было. Я же не контра. Можно попытаться договориться. Новая очередь заставляет вжаться в землю. Пули с сочным чавканем вонзаются в глину в нескольких сантиметрах от левой руки. Все. Промедление смерти подобно, причем в буквальном смысле. Переворачиваюсь на бок, складываю ладони ковшом. Краем глаза вижу костыля, отчаянно машущего руками. Мол, не надо. Не делай этого, Дадли. Но у меня своя голова на плечах, и эта голова в любой момент может быть пробита на вылет пулей калибра 7,62. Подношу ладони к губам и как можно четче ору. «Прекратите огонь! Здесь гонец! Здесь гонец! Прекратите огонь!» Пулемет гавкает еще пару раз и затыкается. Секунды ползут, как дождевые черви. Наконец, из гулкой пустоты ангара раздается рассерженный голос. «Твою мать! Гонец, кто с тобой?» «Пономарь, Бека, костыль!» «Стволы на землю!» — приказывает невидимый собеседник. «Выходите на центр с поднятыми руками! Быстро!» Ору в ответ. «Поняли! Не стреляйте!» Оставляю автомат у столбика и медленно, без резких движений, поднимаюсь. Бешено колотится сердце. Если я ошибся, жизнь моя закончится вот прямо сейчас. Но стволы тех, кто засел в ангаре, молчат. «Дурак! Ой, дурак!» — шипит мне в спину Пономарь. «Место глухое, положит всех, свидетелей-то нет!» На подгибающихся ногах иду к трубам, высоко подняв руки. В голову лезет всякая ерунда. Уже даже не стихи, а просто обрывки фраз. Откуда-то из глубин памяти всплывают кадры из старой советской комедии «Джентльмены удачи». Василий Алибабаевич кричит подбегающим милиционерам: «Сдаемсу! Сдаемсу!» И смех, и грех. В дверном проеме ангара появляется человеческий силуэт с автоматом. «Гонец, ты?» «Он самый». «Где остальные?» «А ты кто?» Человек выходит из сумрака, царящего в ангаре. Он в выгоревшей афганке, на голове каска. «Капитан Шубин, корпус пограничной охраны. Где остальные?» «Здесь мы!» — слышится у меня за спиной дрожащий голос Беки. Из-за труб поднимаются люди в камуфляже с эмблемами погранохраны и нашивками 35-й заставы. Ого, далеко же их занесло. Опуская руки, шарю по карманам в поисках сигарет. Пальцы не слушаются. Капитана Шубина я знаю. Он один из нормальных, вменяемых погранцов, тех, что живут сами и дают жить другим. В то же время это он и его ребята уничтожили группу Тестя. Судя по всему, нам дико повезло. Повезло, что нас не пришили в первые же секунды. Шубин подходит ближе, вглядывается в наши лица. «Пономарь, костыль. Бека, это ты стрелял?» «Я подумал...» «А, так ты у нас мыслитель». Видно, что Шубин здорово на взводе из-за этой нашей маленькой войнушки. «Философ Демосфен?» Бека виновато втягивает голову в плечи. Шубин с искаженным лицом шагает к нему, заносит руку, но вовремя останавливается. Уж больно жалко выглядит Бека, грязный, худой, очкастый. «Козлы вы!» — сообщает капитан нам сквозь зубы. «Всю операцию нам сорвали!» «Кого ждали-то?» — спрашиваю максимально миролюбивым тоном. Шубин смотрит на меня, но с ответом не торопится. К нему подходит высокий погранец, в руках автомат, за спиной плетка. «Командир, Томас пришел. Их нашли. Началось. Валите отсюда. Быстро!» Поворачиваясь, бросает нам Шубин. «И на запад не суйтесь!» Я наконец-то нахожу сигарету, прикуриваю с наслаждением, затягиваюсь. «Спасибо, капитан. Сочтемся, гонец!» Идти по тропе намного приятнее, чем через камыши и топи. Пономарь что-то зло выговаривает Беке. Тот молчит, грызет свое печенье. Я иду третьим и время от времени смотрю на карту. Если погранслужба проводит здесь какую-то операцию, есть риск нарваться на неприятности в любой момент. Костыль, замыкающий в нашем маленьком отряде, время от времени оборачивается, словно ожидая погони. Но я верю капитану Шубину. Он отпустил нас и преследовать не станет. Люди, подобные ему, никогда не меняют своих решений. Тем и живы. «Стоп!» — командует костыль. Мы застываем на месте, озираемся, приготовив оружие. Вроде все тихо. «Что там?» — интересуется Пономарь. «Ловушка. Растяжка», — сообщает костыль. «На 2 часа слева, шагах в 7. 7 шагов — это плохо. Наш фартовый головной проспал, не заметил тонкий блестящий тросик издали, и мы влопались, попав в зону действия растяжки. Я уже встречался с такой хренью. Тросик тут так, для близиру. Ты его перешагиваешь, думая, что все уже позади, наступаешь на замаскированную пластину, под которой мина нажимного действия, и все, капец котенку. Основной заряд сработает, изломает кости и разорвет в клочья. Медленно делаю шаг в сторону, бекая Пономарь, пятится, стараясь не делать лишних движений. Со стороны мы, наверное, похожи на идиотов, 4 взрослых мужиков, растопырив руки, бочком-бочком уходят с натоптанной тропы в камыши и лужи. Но нам глубоко плевать на то, как мы сейчас выглядим, жизнь дороже. Есть только миг между прошлым и будущим, по колено в грязи. Выбравшись на тропу, переглядываемся. «Хреново все», — выражает общее мнение Пономарь. «Не фартит». Мы молчим. Где-то далеко на западе щелкает одиночный выстрел. Я вспоминаю утро сегодняшнего дня и думаю, надо было все же уходить одному. Ткань давно промокших кроссовок задубела и трет кожу на ногах, точно рашпиль. Надо сделать привал, просушить обувь, перекусить, да и вообще отдохнуть. Денек выдался еще тот, но солнце уже клонится к горизонту, а до Азама, судя по карте, никак не меньше 3 часов пути. Идем молча, все устали, проголодались, и разговаривать никого не тянет. Украдкой посматриваю на костыля и гадаю, на кой ляд я ему сдался. Если бы он хотел отомстить за то старое дельце, то мог бы пришить меня еще на кладбище. Вряд ли Пономарь и Бека сумели бы сделать что-то. Они, как я понимаю, вообще находятся в зависимости от костыля. То ли подрядились к нему, то ли долг отрабатывают. У контра не принято задавать лишних вопросов. Каждый знает ровно столько, сколько ему нужно знать. Старик Екклесиаст писал свои откровения про многие знания и печаль, словно специально для контрабандистов в Центруме. Любопытные тут долго не живут. Но это все лирика. Мысли на маршруте, как я это называю, а на повестке данного конкретного момента стоит следующее. Мне необходимо отрываться от этих гавриков, причем прямо сейчас. Навести троицу контры на группу, которая дожидается меня, нельзя ни в коем случае. Это равносильно провалу контракта. Добром костыль меня не отпустит. Зачем-то я ему нужен, значит, нужно идти в отрыв. Выбрать подходящее местечко и... Подходящее местечко подворачивается через 30 минут. Тропа уходит в густые заросли на краю заросшего тростником озерца. Кусты ускалиста, чернотала и прочая зелено-бурая дурнина стоит стеной. Тропа узкая. Идти по ней можно только гуськом, причем каждый будет видеть только спину впереди идущего. Жарко. В воздухе вьются черные мухи, лезут в нос, в глаза, в уши. Но мухи — это терпимо. 1,5 пятки прав, когда традиционно поднимает 5-й тост за то, что в Центруме нет комаров, только москиты по осени. Недолго. Раньше, когда он ходил и в Центрум, и вообще ходил нормально, болота были его локацией, у него тут 2 или 3 портала открывалось. Я вот на болоте ничего не могу, да и мало кто может, а 1,5 пятки мог. Поговаривают, что он до сих пор открывает проходы сюда за отдельную и немалую плату. Понятное дело. Черт, я опять отвлекся. Заросли уже совсем близко. Никакого внятного плана действий у меня нет. Придется действовать по обстановке. Я бегу, бегу, бегу по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя ни крошки. Бека, гонец, я, пономарь, определяет походный порядок костыль. Он хитрый и опытный, но ничего, я тоже не пальцем делан. Поиграем в камазовский ручник. Едва наша маленькая группа втягивается в заросли, и Бека уходит вперед, как я останавливаюсь и опускаюсь на одно колено. Костыль недовольно сопит за спиной. «Что?» «Шнурок». «Бека!» — негромко кричит пономарь. «Стой на месте, мы сейчас!» «Ага!» Ковыряюсь со шнурком. Развязал, завязал. По сторонам плотная стена кустов. Местами ветки смыкаются над тропой. Костыль не видит, что я делаю, цедит сквозь зубы. «Быстрее давай!» «Сейчас, сейчас!» Завязываю двойной узел, резко выпрямляюсь, срываюсь с места. «Бека, я к тебе!» Все выглядит вполне естественно. Замешкался человек и теперь хочет догнать впереди идущего. Костыль за мной не побежит, уверенный, что возле Беки я остановлюсь, но у меня другие намерения. Пробежав несколько метров, наклоняю голову, резко сворачиваю и бросаюсь в заросли, прижав руки к груди. Ветки хлещут по лицу, цепляются за одежду, но это ерунда. Сейчас главное оторваться. Под ногами с треском лопается трухлявый стволик у скалиста, чавкает грязь. Я ломлюсь, как лось через осинник, далеко выбрасывая ноги. Позади слышны встревоженные голоса, но шум веток заглушает слова. Продравшись сквозь заросли на два десятка шагов, меняю направление и снова бегу. Пару раз приходится останавливаться, чтобы бросить взгляд на солнце. Не хватало еще заплутать в этих джунглях. Появляются лужицы, потом вода поднимается, кусты торчат из нее, как мангровые деревья. «Бека, пономарь!» — слышу я злой голос костыля. «Разошлись, ищите его, он мне нужен, желательно живой, давайте, ну!» Трещат ветки, чавкает под подошвами кроссовок грязь. Кусты кончаются. Я уже на берегу, пячусь спиной, уходя в тростники. Они шумят так, что услышит даже глухой. На мое счастье, налетает ветер. Вода поднимается до колен, потом до пояса. Если в озере живет гигатея, мне конец. Эти твари очень чутко реагируют на колебания воды. Стараясь не думать о гигантской змее, поворачиваю и иду в противоположную от заката сторону. Вроде оторвался. Мне нужно обойти заросли, выйти на более-менее твердую землю и брать руки в ноги, чтобы до темноты успеть вазам. Над болотами, в той стороне, где остались мои несостоявшиеся попутчики, раздается отрывистый крик грифа. Не знаю, похожа ли эта птица на свой земной аналог. Здешний гриф величиной с индейку, имеет длинный мощный клюв и серое оперение. Прозвище свое он оправдывает из-за привычки жрать падаль. Голос у грифа мерзкий, громкий, он всегда орет, когда рядом появляется человек. Это мне на руку. Гриф теперь не успокоится, так и будет кружить над костылем и остальными, сигнализируя об их перемещениях. Останавливаюсь, прислушиваюсь. Погони вроде не слышно. Монотонный шум тростника, привычный уже на болотах гул. Вот и все, что я слышу. Ну и слава Сурганской Великой Матери. Спустя пару часов выматывающего марша по грязи выбираюсь на тропу, ведущую на северо-восток. Судя по Бекиной карте, оставшейся у меня, Азам совсем рядом. Я и без карты нормально ориентируюсь на болотах, но когда твои умозаключения подкрепляются материальным носителем, это действует ободряюще. То, что мне пришлось совершить изрядный крюк, в общем-то не расстраивает. Я успеваю к сроку, а все остальное неважно. Хотите ли, не хотите ли, но дело, товарищи, в том, что прежде всего мы родители, а все остальное потом. Группа должна ждать меня в библиотеке. Так мы называем развалины двухэтажного здания на окраине поселка. В результате подвижек почвы одно крыло его рухнуло, крыша просела. Полопались и осыпались стекла, но часть постройки уцелела. В библиотеке сухо, есть возможность наблюдать за местностью, а расположение здания позволяет в случае чего незаметно уйти в тростники. Азам предстает передо мной. Мертвый, молчаливый, даже загадочный. Строение с темными провалами окон похоже на многоглазые черепа гигантских доисторических животных с других планет, неизвестно зачем собранных вместе. Кое-где на уцелевших крышах зеленеют кустики ускалистая и болотная трава. Западную часть поселка заливает туман, красноватый в лучах закатного солнца. Из него поднимаются покосившиеся остовы конструкций старого нефтеперерабатывающего завода. Тишина. Это хорошо. Костыль мог не тратить времени на мои поиски и привезти Пономаря и Беку прямо сюда, чтобы устроить засаду. Но Азам большой, и угадать с местом сложно. Конечно, всегда можно надеяться на случай. Друг изобретателей. Или на русский авось. Но за годы работы в Центруме я привык к тому, что авось тут не работает. Только четкий и строгий расчет, только голая математика. Пришел, увидел, выполнил контракт. Понаблюдав за развалинами около часа, начинаю движение в сторону библиотеки. Это название постройка получила за огромное количество стеллажей внутри, ими там заставлены все помещения. Стеллажи, насколько я знаю, всегда были пустыми, и черт его знает, что лежало раньше на их полках. Но кто-то первым ляпнул. Библиотека. И прижилось. Когда до цели моего похода остается 40 метров, приходится свернуть, чтобы обойти небольшую впадину, заполненную водой. На ее краю растет парочка местных тополей, больших деревьев с гладкой зеленой корой. Выхожу на полянку, обрамленную бурьяном, останавливаюсь, хватаюсь за автомат. Непроизвольно с языка слетает, твою мать! Бекка лежит лицом в луже. Рядом на мокрой траве поблескивают очки. Вся спина его разворочена, как будто наш везунчик попал под лодочный винт во время купания. Пономарь дергается в шагах в 5 от него возле тополя. Он хрипит и выгибается дугой. Грязные сапоги месят грязь. Я падаю рядом с ним на колени, хватаю Пономаря за плечи, поднимаю, кричу в залитое кровью лицо. «Кто? Костыль? Костыль, да?» «Нет!» Вместе с кровавыми брызгами выдыхает Пономарь. «Спецу! Уходи, го!» Его скручивает судорога, глаза стекленеют. Это агония. Пономарь умер. Я поднимаюсь на ноги, оглядываюсь. «Спецу!» Это, видимо, спецуха. Спецподразделение погранцов из особого отдела. Других здешних краях не бывает. В принципе, почерк похож. Все знают, что спецуха действует жестко и даже жестоко. Но в том-то и дело, что все знают. И подстроиться под погранцов может любой отморозок. Но даже не это главное. Зачем спецухе убивать безобидных контров? Что за операция тут у погранцов? Куда делся Костыль? Может, он заодно со спецухой вел нас к ним в лапы? Да нет, исключено. Во-первых, на Костыле такое висит, что его при случае вольнут на месте, не спросясь. А во-вторых, с какого перепугу особому отделу сдались безобидный диабетик Бека и Пономарь с его ревматизмом? И главное, если предположить, что спецухе нужен был я, зачем они вмешались тогда, когда я ушел? Вопросы. Одни вопросы. Что вообще происходит на этих гребаных болотах? Так, все, хорош истерить. Нужно закончить маршрут, выполнить контракт и сваливать на землю, а потом в отпуск. Причем желательно месяца на два. А коньячок под шашлычок вкусно очень, и я готов расцеловать город Сочи. Оставив Пономаря, срываюсь с места и бегу к библиотеке. Звуков боя я не слышал, стало быть, Беку и Пономаря уработали или холодным оружием, или из стволов с глушаками. Значит, те, кто меня ждет, тоже не в курсе, что тут произошло. Им нужно поскорее убираться отсюда. Всем нужно убираться. Не зря я все же не люблю болото. «Не ходи туда!» Голос костыля звучит негромко, сдавленно, но мне он кажется громоподобным. Останавливаюсь, выставив автомат. Так и есть костыль. Сидит на траве возле второго тополя, весь мокрый и грязный. Хеклер Кох прислонен к стволу. Лицо бледное, но губы сжаты, взгляд внимательный и оценивающий. Я щелкаю флажком предохранителя. «Не дури», — говорит костыль. «Я их не убивал». «Тогда почему ты жив?» «Так карта легла. Я пришел, когда все закончилось». «Почему не помог Пономарю?» «Как? Он же не загнанная лошадь». «Ты вот тоже не помог». Вздыхаю. Он прав. Пономаря не спас бы даже взвод военных хирургов с реанимационным автомобилем в придачу. «Костыль, давай на чистоту. Что за херня тут творится? Кто их убил?» Костыль кривит губы в усмешке, потирает живот, потом говорит. «Люди? Ферцевальда Карма?» Я невольно вздрагиваю. «Вот значит оно как. Ферцевальд Карм, начальник Вайбера, военной разведки Сургана. Он — человек с репутацией, которой позавидовал бы полковник Иссер Харель, урожденный Гальперин, легендарный директор Массад, автор фразы «Из всех людей моих голубых глаз не боятся только дети и собаки». Думаю, глаз Карма боятся даже голуби. Тем не менее, продолжаю спрашивать, а ты... «Я опоздал. На Гиготею нарвался. Там!» Он кивает в сторону зарослей. «И?» Она подавилась, усмехается костыль. «Ребра, правда, помяла. Помоги встать!» Что-то внутри меня отчаянно протестует, но я все же делаю шаг, протягиваю руку. Костыль поднимается на ноги, морщится. Я смотрю ему в глаза, спрашиваю. «А куда делись эти? Из Вайбера?» «Ушли. Сделали свое дело и ушли». Я неожиданно начинаю психовать. «Так, короче, или ты рассказываешь, что тут случилось, или что или? Или я тебя убью?» «Ты не убийца», — качает головой костыль, натыкается на мой взбешенный взгляд и кивает. «Хорошо. Будет большая война. Сурган, так про это уже лет 5 слухи ходят, разочарованно перебиваю я. Тоже мне тайна мадридского двора. Да слушай, терпеливо говорит костыль. Так вот, будет большая война. Сурган уже практически готов к ней. Но на всякую силу всегда найдется равноценная сила, это закон. Ньютона? Жизни. Чтобы остановить Сурган, нужно, чтобы то, что несла группа, к которой ты шел, дошло до получателя. Несла? Да. Группа тоже уничтожена бойцами Вайбера. А при чем тут Бека, Пономарь, ты, я, наконец? Я твоя страховка, гонец, — тихо произносит костыль. Я должен был обеспечить твое прикрытие. А Бека с Пономарем отводили глаза, типа мы обычные контрабандисты. Мне ничего не остается, как спросить. На кого ты работаешь? Пей пиво, Вася. Костыль отворачивается. Было понятно, что не скажет, но я не мог не попробовать. И что мы делаем дальше? Спрашиваю больше для того, чтобы хоть что-то сказать. В башке все перемешалось, и на фоне этой мешанины неонова светится одна короткая мысль. «Нафига я в это влез?» «Я уже сказал, мне нужно, чтобы посылка дошла до адресата». «Так, сурганцы, посылка у меня!» Я замираю. Смотрю, как костыль с кряхтением закидывает винтовку за спину. Вечер и без того фееричный до безобразия окончательно перестает быть томным. «И?» «Гонец, ты меня разочаровываешь!» Костель смотрит на меня в упор. «Их контракт провален. Твой? На грани нервного срыва. Но если ты выполнишь за покойников их работу...» Я всегда неплохо считал в уме, и сейчас циферки в голове быстренько складываются в красивое число с 5 нулями в валюте государства, которое российские военные называют вероятным противником. Черт, заманчиво! «Где посылка?» — будничным тоном спрашиваю я. Костель расстегивает камуфляжку и демонстрирует висящий на цепочке довольно толстый пакет формата А5, наглухо залитый воском. «Это все?» «Нет. Вон в кустах. В зарослях у скалиста обнаруживаю узкий кофр, или скорее контейнер, полутораметровой длины, из выкрашенного в защитный цвет металла. Что там?» «Открой». Любопытство сгубило кошку. «Открываю. Вижу какую-то трубу, обернутую промасленной бумагой». «И?» «Это РПГ-2, снаряженный». «Опа!» Непроизвольно одергиваю руки, прячу их за спиной. «Что это за зверь?» «Ты правильно все понял. Это ручной противотанковый гранатомет образца 1949 года. Или, говоря шершавым языком военных справочников, динамореактивная многоразовая система с выстрелом активного типа, а по-простому — гениальный отпрыск сумрачного арийского чудовища по имени Панцерфауст. Оружие словно специально придумано для Центрума. Стальная цель, накатанная труба с деревянными накладками, чтобы не обжечься, курковый механизм на пистолетной рукоятке, а в стволе — граната ПГ-2. Кумулятивная боевая часть, бумажная гильза с дымным порохом, донный взрыватель и стабилизатор с 6 металлическими гибкими перьями, которые разворачиваются после выхода гранаты из спусковой трубы, лупит на 150 метров, пробивает 200-миллиметровую броню и ни одной пластмассовой детали. Эта штуковина очень успешно применялась вьетнамцами против американской техники. РПГ-2 до сих пор стоит на вооружении целого ряда стран. Выдав такую длинную и нехарактерную для себя тираду, Костыль умолкает и смотрит на меня с большим интересом. Понятно, значит, мяч на моей стороне. В голове начинает складываться пазл. Сурган готовится к войне, изготавливая танки. Это всем известно. Некто организовывает переброску в Центрум гипотетическим противником Сургана образцы оружия, способного сжечь эти танки, как копны сена на лугу. Наладить выпуск такого простого и эффективного оружия несложно. Недаром абсолютно все подобные виды вооружения внесены погранохранный в список №1 и запрещены к перемещению в Центрум под страхом расстрела на месте. Сурганцев ждет сюрприз. Бормочу я под нос, лихорадочно соображая, как выпутаться из этой ситуации. «Итак...» — Костыль сует руки в карманы. «Что-то подсказывает мне, что там у него отнюдь не семечки». «Костыль, но это же пуля. Если поймают...» «Еще раз. Если ты выполнишь контракт за погибшую группу...» Он смотрит на меня, и теперь в его взгляде отчетливо читается презрение. «Стоп!» Я облегченно улыбаюсь, несмотря на напряженную ситуацию. О том, как прочитать послание и куда двигаться дальше, знал только старший группы. А он, ты говоришь, убит. Мы не знаем. «Не бздень, гонец!» Костыль тоже выдавливает улыбку, снимает с шеи пакет с документами, кладет в контейнер, защелкивает замки. «Я знаю, куда и кому доставить посылку. Хватай контейнер и вперед!»